Глава вторая. Боюсь, что представшую перед нами картину я не забуду никогда. И сейчас, спустя годы, она заставляет меня порой просыпаться от ужаса. Гюстав лежал на спине, запрокинув голову. Полоска неестественно голубых зубов ярко блестела на бородатом лице. В его грудь по самую рукоятку был вбит длинный, обоюдоострый кинжал. Кровь протекла на пол, собралась лужицей у кровати, протянулась извилистой темной струйкой к двери. Он был мертв. А рядом, подложив ладонь под щеку, чуть улыбаясь, спокойно спала Ольга. К ней и бросился Борис. Гюставу он уже ничем не мог помочь. Это было видно с первого взгляда. «Что?» — спросил я. «Ничего не пойму», — растерянно пробормотал наш врач. Он взял в правую руку тонкое запястье Ольги, пальцами левой приподнял веко. «Похоже на какое-то сильное снотворное. Марианна, помоги!» Марианна всхлипнула, но все же подошла к мужу. Стараясь не смотреть на мертвого Гюстава, помогла Борису приподнять Ольгу. «Лучше унести ее отсюда». Борис повернул к нам озабоченное лицо. Я оглянулся. В дверях соляными столпами застыла четверка актеров. Старичок-гарнист поддерживал плачущую у него на плече Веронику и что-то тихо шептал ей на ухо, ласково проводя рукой по рассыпавшимся прядям волос. «Помогите врачу!» — резко скомандовал я артистам. «Потом всем разойтись по своим комнатам». Через пару минут мы остались втроем. Я, Андрей, никак не отреагировавший на мой приказ, и Гюстав, вернее, то, чем он стал. Я нажал на браслете индивидуальной связи кнопку служебного канала, мимоходом подумал, хорошо еще, что не успел обменять спецбраслет на обычный. В отделе дежурил Василий. Его чуть размытое изображение зависло в воздухе в полуметре от нас. Увидев меня, дежурный растерянно захлопал глазами. «Соедини с шефом», — сказал я, — «срочно». Можно было, конечно, связаться с ним самому, но я предпочел придерживаться инструкции. В таком деле, чем точнее все выполнишь, тем лучше. «А что случилось?» — спросил Василий, послушно наклоняясь над пультом. «Убийство». Дежурный тихо присвистнул. И тут в разговор включился шеф. Если у него и оставались какие-то остатки сна, а что еще делать нормальному человеку глубокой ночью, то мой вид наверняка выбил их в считанные мгновения. В нескольких словах я доложил о случившемся. «Раньше, чем через 2 часа, я не доберусь», — сказал шеф. «Так что жди утром. Эксперты прилетят со мной. Что предлагаешь делать?» «Проведу осмотр, сниму показания с обитателей замка», — коротко отрапортовал я. Шеф согласно наклонил голову. «Действуй». О том, что я, в общем-то, уже не работаю в розыске, не было сказано ни слова. «С чего начнем?» — негромко спросил Андрей, напоминая о своем присутствии. Я наклонился над телом. Как страшно звучит это слово по отношению к любому человеку. Что уж говорить о том, чью руку пожимал всего несколько часов назад. Удар был нанесен точно, под 7-е ребро. Кинжал задел сердце, и смерть наступила мгновенно. «Профессионально», — констатировал Андрей. Я поморщился. Не знаю, как уж там Шерлок Холмс терпел своего Ватсона, но я риторических замечаний ни к месту не выношу. Тем не менее, я спросил, что ты имеешь в виду? Точность удара, а главное его силу. Вонзить по рукоятку тупой кинжал непросто. С чего ты взял, что кинжал тупой? Знаю. Он висел на стене рядом с этой дурацкой железной лапой. Вечером я осматривал его, примерял, как ложится на руку. Ручаюсь, что его не точили лет 400. Ясно, ответил я, а потом спросил. Ты не помнишь, когда Гюстав уходил, перстень оставался у него на руке? Да, конечно, помню совершенно точно, потому что еще подумал, когда прощались, как бы не повредить ему кожу на пальцах. Знаешь, при сильном рукопожатии такое случается, если кольцо... Знаю, перебил я друга. Но теперь перстня нет, и положение руки какое-то неестественное. Интересно, легко ли перстень надевался на палец? Андрей задумался, потом не совсем уверенно произнес. По-моему, довольно свободно. Когда мы беседовали втроем, я заметил, что Гюстав передвигал кольцо по пальцу вверх-вниз, словно оно ему мешало. Ясно. Я повернулся к выходу. Идем, здесь до приезда экспертов трогать ничего нельзя. Я побеседую с остальными, а ты уж будь добр, иди к себе. А еще лучше, поднимись к Борису и узнай, как там Ольга. Конечно, по своим комнатам они не разошлись. Молча сидели в тронном зале, отвернувшись от оставшегося неубранным праздничного стола. Заслышав мои шаги, дружно встали. Только Вероника осталась сидеть. Слезы стекали по ее щекам, и она совсем по-девчоночьи, всхлипывая, растирала их по лицу плотно сжатым кулачком. «Хотелось бы поговорить с вами», — сказал я, показывая свой служебный жетон. Ответа не дождался. Все молча смотрели на меня. Лица напряженные и почему-то виноватые. Эту особенность я подметил давно. Ни при чем человек, а выражение лица такое, будто стыдится не весть чего. «Еще раз прошу разойтись по комнатам. Я сам к вам зайду, а вы, Вероника, задержитесь, пожалуйста». Сам затворил дверь. Нарочито, не торопясь, вернулся к очагу, сел в кресло напротив заплаканной девушки. Спрашивать не пришлось. Слова сами вырывались из нее. Чувствовалось, что Вероника стремится выговориться, спрятать за рассказом ужас пережитого. Я не спала, смотрела визор. Передавали галоконцерт из Южной Африки. Потом прошел вызов по видеофору. Я ответила. Это был брат Гюстава. У него есть брат? Удивился я. Да, младший, Ричард. Он был на каком-то симпозиуме и прилетит завтра. Он хотел еще раз поздравить Гюстава. Вечером дозвониться не смог, ведь в тронном нет видеофора. Ну вот. Он извинился и попросил... если можно позвать Гюстава. Сказал еще, что сам связаться с ним не может. Видимо, Гюстав отключил свой канал. — А индивидуальная связь? — спросил я. Гюстав никогда не пользовался браслетом. Не любил почему-то. И Ольга из-за этого частенько не брала с собой бис. Поэтому Ричард и позвонил мне. Он здесь часто бывает, мы хорошо знакомы. — Ну вот... Я с ним поболтала минутку, рассказала о том, как вечер прошел, и пошла за Гюставом. Постучала в дверь, мне никто не ответил. Я уже хотела уйти, но вдруг заметила, что дверь приоткрыта. Я сначала удивилась, а потом подумала, что, может быть, Гюстав с Олей вернулись к ребятам. Толкнула дверь, и... Голос ее сорвался, слезы опять потекли из глаз. «Ну-ну-ну!» Не нужно. Не успокоить я ее пытался. Какое тут к черту спокойствие? А просто говорил какие-то нелепости, потому что молчать в такой момент просто нельзя. Вероника продолжала всхлипывать, но в руки себя взяла. «Дверь была широко раскрыта?» — спросил я. «Нет», — покачала головой девушка, — «не больше, чем на ладонь». «А свет в комнате горел?» «Да». Я поэтому и вошла. Горел большой светильник на стене. У него еще такой резкий неприятный свет, — уточнил я. — Да, но это когда он включен на полную мощность. Когда в полнакала свет совсем не резкий. Так, еще вопрос. Вспомните, Вероника, вы никого не встретили в коридоре? Она отрицательно качнула головой, ответила очень уверенно. — Нет. — А шагов перед этим или шума не слышали? Опять отрицательный жест. Я ведь визор слушала через наушники. Когда к дверям подходила, ребята пели под гитару, это помню хорошо. А где пели? По-моему, на балконе. И что вы сделали после того, как вошли в комнату Гюстова? Опять слезы в глазах. Не скоро она станет прежней хохотушкой. Не помню. Я как увидела, опомнилась уже на вашем этаже. Мне Оля говорила, что Борис хороший врач. Вот я к нему. Спасибо, Вероника. Давайте я вас провожу до комнаты. С кресла ее буквально снесло. Нет, я боюсь. Лучше к ребятам. Дверь скрипнула, и в зал вошел Андрей. Очень вовремя. Ничего страшного, ответил он на мой немой вопрос. Борис был прав. Снотворное. Правда, доза довольно сильная, но жизнь Ольги вне опасности. «Слава Богу!» — облегченно вздохнул я. «Идите-ка, Вероника, вместе с Андреем к Боре. Может, помощь ваша понадобится?» Андрей умница, все понял и увел девушку. Борис, конечно, и сам справится, зато ей помощь врача совсем не помешает. Обитатели замка размещались на первом этаже той самой пристройки, из рассказа о которой у меня в памяти осталась одна фраза — «19 век». Первая комната налево — Ольгина. Никого в ней нет, и делать мне там нечего. Рядом страшная дверь. Будь моя воля, век бы я в эту комнату больше не заглядывал. Дальше комната Вероники. Еще дальше — старичка-гарниста. Все время забываю его фамилию. Ну, а правая сторона — апартаменты артистов. С них и начнем. На стук в дверь откликнулись моментально. Войдите. Форейтер, лихой рубака, гитарист, знаток старинных песен и современных баллад. Скажите, Алексей, что вы делали после того, как Гюстов с Ольгой ушли из зала? Сначала там же и сидели вместе со всеми. Потом вы с Андреем ушли. Прежде ушли Борис с Марианной и Вероникой. Да, правильно. Наш старичок Ройский пожаловался на усталость и отправился спать, что-то около 11. Гюстов с Ольгой вышли из зала, если не ошибаюсь, в начале первого. Минут через 10 ушли Борис с Марианной и вместе с ними Вероника. Потом вы с Андреем. Почти сразу после вашего ухода мы перебрались на балкон. Пели песни, шутили. Потом, когда услыхали шум, прибежали. Вы находились на балконе все четверо, и никто не уходил. Почему не уходил? Яцек сходил за курткой, я выходил, Павел. Надолго? Мы с Павлом минуты на 3-4, не больше. Зашли ко мне и сразу назад. А Яцек чуть подольше ходил. Его комната дальше по коридору. Уходили вместе? Нет, Яцек сразу после того, как на балкон перебрались. А мы минут за 20 до того, как шум услыхали. В коридоре никого не встретили? Нет. А Яцек? Не знаю, он ничего такого не говорил. Павел — высокий, худощавый, на редкость гибкий парень. Вы здесь давно работаете? Первый год. Работой в полном смысле это не назовешь. У нас с Алексеем практика, а Яцек с Маруфом только институт закончили. Им Гюстов предложил в музее поработать. Они согласились, приехали осмотреться. Ну, а мы за ними. Давно дружите? Улыбка на лице. Совершенно естественное, открытое. Похоже, дружба здесь настоящая. Как у нас с Андрюшкой. но улыбки уже нет. Вспомнил о происшедшем и мигом стер ее с лица. Наверняка мучается сейчас, корит себя за легкомыслие. Отсюда и сухой тон ответа. Давно. Расскажите-ка, Павел, что вы делали после того, как мы ушли из зала? Рассказывает подробно, старательно вспоминая все мелочи. Но ничего нового в дополнение к рассказанному Алексеем не узнаю. Грустно. Яцек сидит, сгорбившись, катает в ладонях бокал с темной жидкостью. Заметив мой взгляд, пояснил. Борис налил какую-то настойку. Вкус мерзкий, но успокаивает. Отставив бокал, резко вскочил, сжал кулаки. Ну кто? Кто мог это сделать? Вы давно знакомы с Гюстовым? 3-й год. Он у нас в институте читал лекции. Такой человек. Он крупный ученый? Словно был, я так и не решился произнести. Какое это имеет значение? И что значит крупный, мелкий, средний? Люди к нему тянулись, понимаете? Легко с ним было, интересно. Задаст, бывало, вопрос. Или идейку подкинет, мелкую вроде, незначительную. А начинаешь думать, сопоставлять давным-давно известные факты. Глядь, а за ними что-то новое. А как он радовался, когда у нас что-то получалось, да и не только у нас. Знаете, я всегда думал, что история — это для него временно, хотя и любил ее Гюстов беззаветно, так же, как Ольгу. Только все равно дорога его мне по-другому представлялась. Каким учителем он мог бы стать? И вот. Найдете вы этого? Найдем. Только помоги. Скажи, ты уходил от ребят с балкона? Да. Зашел в комнату, взял куртку и сразу вернулся. Когда это было? Да практически сразу, как вы ушли. Точно? Когда я вышел в коридор, вы с Андреем поднимались по лестнице на 2-й этаж. Андрей чуть впереди, вы сзади. Когда возвращался, никого не видел? Нет. Маруф. Самый низкорослый из четверки, но плотный и подвижный, словно шарик ртути. Что входит здесь в твои обязанности, кроме участия в спектаклях, конечно? Улыбка широкая, чистая, и почти моментально та же реакция, что и у Павла. Эх, мальчики, какой удар нанес вам негодяй, забравший жизнь Гюстова. Да разве только вам. Об Ольге даже подумать страшно. Потом, все потом. Сейчас все внимание ответом Маруфа. Мы с Павликом готовили расчеты для проведения раскопок. В основном внизу. Там, по мнению Гюстова, могли остаться развалины города. И как вы это делаете? По-разному, пожал плечами Маруф. Вообще-то, археология — наука консервативная. Лопатка, совочек, кисточка. Без них никуда. Гюстов любил повторять, что руки человека – самый лучший инструмент, что бы там ни изобретали ученые. Но аппаратура, конечно, появляется. Тот тайник мы с помощью рентген-излучателя нашли. Ты имеешь в виду тайник, где была шкатулка с перстнем? Ага. Гюстов с Ричардом долго спорили, где он может быть, а излучатель раз и высветил. И дверь в подземелье также нашли. Я вообще-то люблю с техникой возиться. Гюстов на меня и охрану замка возложил. Расскажи поподробнее. Ну, охрана — это, если честно, громко сказано. Стандартный силовой купол вокруг музейного комплекса. Но ведь замок стоит на обрыве. Ну и что? Немного изменили программу. Получилась почти полная сфера. Силовое поле прижимается к скале. Очень надежно. А зачем она вообще нужна, эта защита? Ну, мало ли что. Дождь, ветер сильный, музей все-таки. И когда ты ее включил, как всегда, посетители ушли, я проверил, не остался ли случайно кто-нибудь, и включил. Проверил? Это что, ходил по всем помещениям? Похоже, моя назойливая тупость уже удивляла Маруфа. Но отвечал он по-прежнему вежливо. Нет, что вы. Какой смысл ходить, если в каждом помещении датчики установлены? Если на территории музея есть посторонний, защита не включится. И в подземелье датчики есть. И в подземелье, и во дворе, и в дворовых постройках. Везде. Значит, незаметно проникнуть в замок или выйти из него не сможет никто посторонний. Что стоит за этим вопросом, мальчишка понял сразу. Побледнел, но ответил твердо. Нет, за это ручаюсь. Совсем весело. Классическое преступление по-английски. Читать про подобное я читал, а сталкиваться, слава богу, не приходилось до сегодняшней ночи. Спасибо, Маруф. Скажи мне вот что еще. Те же вопросы, кто уходил, куда, зачем, надолго ли, когда. Те же ответы. Стоп, вот это важно. Когда, ты говоришь, вернулись Павел с Алексеем? В половине третьего. Я ближе всех к залу сидел. Слышал, как часы били, когда они вошли. Осталось поговорить со старичком-гарнистом. Вспомнил, наконец, его фамилию. Ройский, Вильям Ройский. Потом поднимусь к друзьям. Может быть, они что-нибудь заметили? Больше сделать ничего не успею. Небо на востоке уже светлеет. Вот-вот прибудет шеф со следственной бригадой. В номере Ройского едко и неприятно пахло каким-то лекарством. Да, сегодня у Бориса недостатка в пациентах нет. Садитесь, пожалуйста. Старичок — сама вежливость. А глаза в прожилках красные. Раньше я этого не замечал. Плакал, что ли? Спасибо. Странно. Все номера одинаковые. Две комнаты, небольшая прихожая. Но в этом своя, особая атмосфера. Комнаты почему-то кажутся совсем маленькими. Может быть, дело в тяжелых стеллажах, заставленных от пола до потолка книгами в потертых золоченых переплетах. Ройский заметил интерес, который я проявил к его библиотеке. «Это вся моя жизнь», — просто сказал он, ласково касаясь рукой фолиантов. «Сколько себя помню, интересовался историей. Но не всей». А, как бы это сказать, в приложении к самому себе, что ли. В каждой из этих книг есть упоминание о моих предках. 34 поколения – это не шутка. Рыцари, дворяне, воины, купцы, исследователи, солдаты, рабочие. Чем только не занимались Ройские на протяжении веков. А я горжусь. Горжусь тем, что я последняя ветвь. Да какая там ветвь? Последний сучок на могучем дереве. Так уж вышло, что семьей я не обзавелся. Со мной род Ройских угаснет, но в памяти человеческой останется. Вам, наверное, трудно понять мои причуды. Нет, почему же? Вот и Гюстав был таким. Я его очень давно и очень хорошо знаю. Или, правильнее сказать, знал. Как-то дико все в голове не укладывается. Да. Он очень гордился своим происхождением. Не баронской короной, конечно, а историей. Тем, что его предки оставили в веках чистый и ясный след. По-моему, это прекрасно. Нет ничего хуже и страшнее забвения. Знаете, в истории человеческой были периоды, когда люди пытались отказаться от прошлого, устраивали шумные, злорадные судилища на могилах своих предков. 20 век в этом особенно преуспел. И ни к чему, поверьте уж мне, старику, ни к чему хорошему это не привело. Но вас, конечно, интересует совсем другое. Вы уж простите, разболтался. За привычным легче спрятать страх и бессилие. Этот кошмар. Мертвый Гюстав, кинжал. Нет, из сотрудников этого не мог сделать никто. Абсолютно уверен. Да и зачем? Этот вопрос не идет у меня из головы. Зачем? За что? Что я делал вечером? Да, конечно, помню. Из зала ушел еще до полуночи. Устал, знаете ли, возраст. Да и к режиму привык. Уснул практически сразу же. Потом услышал шум. Проснулся, поспешил туда. Вот, собственно, и все. Нет, ничего не слышал. Да это и не просто. Мои комнаты в самом конце коридора. Кто наливал вино Гюставу и Ольге? Право, как-то не обратил внимания. Вино в моем возрасте интереса уже не представляет. Куда привычнее становится минеральное. Борис сидел на ручке кресла, прижимая к себе заплаканную Марианну. В другом кресле свернулась клубочком, прикрытая пледом, Вероника. Андрей устроился прямо на полу, сидел, прислонившись к стене. Свет приглушен, с кровати доносится ровное дыхание Ольги. Что с ней? Борис тяжело поднялся и шагнул мне навстречу. Пока спит. Я вызвал медицинский флаер. Госпитализировать надо срочно. И ее, и Веронику. У девочки сильнейший стресс. Не мешало бы и других отправить в больницу. Но все отказываются категорически. Вижу, ты уже везде успел побывать. А что? Растерялся Борис. Я что-нибудь не так? Да нет, все правильно. Вот что, Боря, вспомни-ка все, что ты делал вечером, после того, как ушел из зала. Борис погладил лысину, недоумевающе посмотрел на меня. Ну, собственно, мы с Марианной проводили Веронику. Поднялись к себе, и все. Ничего необычного не заметили? Нет, все было тихо. То-то и оно. Я устало опустил голову на переплетенные пальцы рук. Никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Убийца мог уйти из замка, подал голос Андрей. Нет, ни уйти не мог, ни прийти. Значит... «Значит, убийца среди нас», — жестко ответил я. «Ладно. Лучше вот что скажите. Вы не помните, кто наливал вино Гюставу и Ольге?» «Я», — заявил Борис. «Когда?» «Да сразу же, перед тем, как поднять первый тост, я взял бутылку. Она была запечатана, конечно. Я сбил сургуч, вынул пробку и разлил вино по бокалам. Всем? Гюставу и Ольге. Ты же помнишь, какие у них были чаши? Вся бутылка разом вошла. Потом кто-нибудь доливал им вино? Нет, по-моему. Такая бутылка была всего одна. Да и вообще вина там было всего ничего. А в чем, собственно, дело? Боря своей очаровательной наивностью меня добил. Пришлось пояснить. «Ты думаешь, Ольга специально приняла снотворное?» Борис открыл рот, подумал и молча закрыл. «Ручаюсь, что и Гюстав хлебнул изрядную талику этой дряни», — продолжил я. «Убийца точно знал, что может спокойно проникнуть в комнату. Кстати, как ты думаешь, через какое время снотворное оказало действие?» Борис оттопырил нижнюю губу. Пожал плечами. Минут через 30, судя по дозе, максимум через 40, если учесть приподнятое нервное состояние ребят. Вот так. Я поднялся и кивнул Андрею. Пойдем со мной. На пороге остановился, попросил Бориса. Дай мне, пожалуйста, какой-нибудь тонизатор посильнее. И обязательно сообщи, когда прибудет медфлайер. «Идем ко мне», — предложил Андрей. Я покорно пошел следом. «Худо дело», — поинтересовался друг, зажигая свет. «Пока туман», — пожаловался я, устраиваясь поудобнее в кресле. «Главное, что я не могу понять, это мотив преступления». «Перстень?» — предположил Андрей. «А если сам Гюстав снял его перед сном, пока Ольга не придет в себя, ответ на этот вопрос не получим. Лучше скажи, ты не заметил, когда Ройский появился в комнате Гюстава? Этот старичок? А, погоди-ка, когда я спустился с лестницы, ребята-артисты дружно заглядывали в дверь, а Ройский спешил к комнате, был от нее шагах в 3-4. «Все точно», — уныло подтвердил я. «Все говорят правду, но кто-то один врет». Группа экспертов, прибывших вместе с шефом, обшарила все уголки замка, но не обнаружила ничего нового, за исключением одного факта. Убийца зачем-то забирался под кровать Гюстава. Скопившаяся под нею пыль местами была стерта. «Наверное, уронил перстень», — тут же предположил Андрей. «Для того и свет включил на полную мощность». Но предположение, даже самое естественное и логичное, не является фактом и тем более уликой. А улик не было. Кинжал оказался абсолютно чист. Убийца аккуратно стер все отпечатки пальцев, даже следы Андрея, который клялся, что накануне брал кинжал в руки. Шеф выслушал мой отчет внешне спокойно. Но я-то представлял, что творится у него на душе. Убийство и в былые времена считалось преступлением из ряда вон выходящим, тем более такое страшное, жестокое и бессмысленное. «Сделаем так», — сухо распорядился шеф, прослушав запись моих бесед с обитателями замка. «Я оставлю тебе Нормана и Тараса. Поработайте здесь. Сам встречусь с Ольгой. Тебе, кстати, привет от учителя. Он приехал? Да, сейчас у Ольги. Я распоряжусь собрать всю информацию о людях, с которыми ты беседовал. Брат Гюстава уже вылетел, будет здесь после обеда. Поговори с ним. Все, до связи». «До связи», — машинально ответил я. Андрей оказался в тронном зале. Он стоял рядом с Норманом, придирчиво изучавшим металлический крюк, на котором, по словам Андрея, висел вчера проклятый кинжал. Я постоял рядом, послушал их разговор, потом отошел к креслу, в котором сидел накануне. Нужна была хоть какая-то зацепка. По сути, стопроцентного алиби не было ни у одного из участников вечеринки. Но подозрение не может быть основой для обвинения, единственной во всяком случае. Хотя, если говорить честно, не было у меня в тот момент и подозрений. Никого из сотрудников музея, не говоря уже об Андрее, Борисе и Марианне, представить убийцей я не мог. Так я и сидел, бесцельно скользя взглядом по увешанным старинной мишурой стенам замка, пока не почувствовал смутную тревогу. Что-то было не так. «Андрей!» — позвал я. Друг повернул разгоряченное спором с Норманом лицо, вопросительно посмотрел на меня. «Тебе не кажется?» — медленно проговорил я, продолжая осматривать стены. «Что здесь? С вечера что-то изменилось. Только никак не пойму, что». Андрей подошел ко мне и тоже уставился на стену. Потом опустился в кресло, в котором сидел на протяжении беседы с Гюставом. Глянул еще раз. «И?» «Рука», — решительно произнес Андрей. «Вчера она висела под другим углом». «Точно». Одновременно мы рванулись к железному протезу. Андрей не ошибся. Руку снимали со стены. Причем совсем недавно. Вот только отпечатков пальцев на ней не оказалось. Зато Норман обнаружил нечто другое. На нижнем сгибе металлической ладони виднелась небольшая но совсем свежая царапина. «Это след от рукоятки кинжала», — сообщил Норман. «Удар был очень сильный». «А осмотреть ее поближе можно?» — попросил Андрей. Норман кивнул. Андрей осторожно засунул руку в отверстие протеза. Я помог ему пристегнуть ремни. Небольшой рычажок на кисти повернулся легко, и железные пальцы сжались в мертвой хватке. Меч, снятый Андреем со стены, словно прирос к металлической перчатке. Андрей поднял меч кверху, повел руку вниз. Сверкающая полоса стали со свистом рассекла воздух. «Помоги», — попросил Андрей и принялся отстегивать протез. «Вот вам и разгадка силы удара», — мрачно констатировал Норман. «В локтевом сгибе, похоже, установлена пружина, усиливающая движение». «Пластины», — поправил Андрей, пристраивая протез на стену. «Черт знает что», — почти простонал Норман. «Только этого нам и не хватало. Дикость какая-то. Бред средневековый. Рыцарские замки, железные руки, а за всем этим страшная смерть вполне реального человека, нашего современника. Знать бы, зачем убийца использовал этот протез», — задумчиво протянул Андрей. «Не надеялся на свою силу? Или все? Это имеет какое-то ритуальное значение». «Ты еще о привидении вспомни», — пробормотал я. Что и говорить, открытие было не просто ошеломляющим. Чувство чудовищной неправдоподобности происходящего накатило на меня. Словно дурной вязкий сон, от которого никак не удается избавиться. «Давайте-ка прикинем все еще раз», — рассудительный голос Нормана вернул меня к действительности. «Раньше мы исходили из того, что некто, уходя из зала, спрятал кинжал под одеждой, потом прошел в комнату Гюстава и нанес удар. Теперь ситуация, похоже, меняется. Ну-ка посчитаем. Гюстав и Ольга покинули зал в четверть первого, так?» «Так», — подтвердил Андрей. «Но ты забыл про снотворное». «Вовсе нет», — возразил Норман. «Дело в том, что снотворное обнаружено только в двух бокалах, в тех из которых Гюстав и Ольга пили вино и подсыпали его перед самым их уходом. Если бы снотворное было в бутылке, им просто не удалось бы просидеть с вами 4 с лишним часа. Значит, снотворное попало в бокалы перед последним тостом». «Интервал в час с небольшим», — задумчиво проговорил Андрей. «Предпоследний тост поднимал Ройский перед тем, как уйти. Гюстав, помнится, еще пошутил, что в его чаше столько приятных пожеланий, что грех не допить ее до дна, хотя бы и к концу торжества». «Значит, исходим из того, что снотворное попало в бокалы между без 15:11 и 1:15. Подсыпать его мог любой из присутствовавших, тем более что вся компания собралась у очага, и за столом никто, естественно, не следил», — сказал я. «Ройского можно исключить. Он сразу же ушел», — напомнил Андрей. «Не сразу», — возразил я. «Минуты 3-4 он еще оставался в зале. Вспомни, ведь Алексей пел рыцарскую песенку по его заказу». «Верно», — согласился Андрей. «Ну что ж, на этом этапе исключить мы никого не можем», — продолжал Норман. «Идем дальше. Итак, Гюстав с Ольгой ушли в 1:15. По мнению Бориса, не позже, чем без 5 часа, снотворное сделало свое дело. До этого времени все, кроме 4 ребят, уже разошлись. Последним по коридору прошел Яцек. Это было примерно в то время, когда вы добрались до своих комнат». «Значит, без 5 часа», — подытожил Андрей. «Я посмотрел на часы, когда зашел к себе. «Без пяти час», — повторил я. «В распоряжении убийцы было почти полтора часа. С часу до 2:20, когда в коридор вошли Павел и Алексей, а сколько времени нужно, чтобы пройти в зал, снять со стены руку и кинжал, проникнуть в комнату Гюстава и Ольги, нанести удар, снова вернуться в зал и, наконец, спрятаться?» «Прикинем», — предложил Андрей. «Думаю, что сначала убийца зашел в комнату Гюстава и Ольги. Едва ли он туда полез сразу с этой железякой. Объяснить такое появление в случае, если снотворное не подействовало, весьма сложно. Значит так. По коридору 2-3 минуты. В комнате Гюстава и Ольги на то, чтобы убедиться, что хозяева крепко спят, еще столько же. Дойти до зала, там на ощупь осторожно снять руку и кинжал, так, чтобы не услышала компания, сидящая на балконе. Это еще 3 минуты. Обратно до комнаты. Там он ведь еще под кровать лазил. Да и на то, чтобы протез прикрепить, а потом снять, тоже нужно время. Снова в зал, причем сначала выглянуть в коридор, осмотреться, выбраться из зала, пробраться к себе в номер. Думаю, на все это минимум 30 минут нужно. «Проще проверить», — предложил Норман. Андрей ошибся ненамного. 3 проверки показали последовательно 34, 31 и 36 минут. «Ну и что это дает?» — поинтересовался Андрей, когда мы снова вернулись в зал. «То, что мы смело можем вычеркнуть из списка подозреваемых 4 артистов. Ни один из них не покидал балкон более чем на 10 минут. Сговор я исключаю. Врать так, естественно, сразу 4 молодых человека не смогут. Хоть один да прокололся бы», — сказал я. «И кто же тогда остается?» — протянул Андрей. «Ройский и Вероника», — неохотно ответил я. «И еще обитатели 2-го этажа», — ляпнул Норман. «Ну да», — подтвердил Андрей. «Ройский, Вероника, я, ты, Борис и Марианна. Выбор богатейший. Кто главный подозреваемый?» «Иди ты к черту», — мрачно отмахнулся я. «Ни тебя, ни Бориса, ни тем более Марианну никто не собирается подозревать. А остальных? Ты всерьез веришь, что кто-то из них совершил убийство?» «Не верю», — признался я. «Да уж», — печально усмехнулся Андрей. «Либо кто-то из нас, либо привидение, которое, если верить слухам, шатается в этом злосчастном замке. Третьего не дано». Мы сидели молча в разных углах тронного зала, пока дверь не распахнулась, и на пороге не возникли Тарас с Маруфом. «Вот хорошо, что вы здесь», — обрадовался Тарас. «Хочу еще раз разок осмотреть подземелье, а вдвоем несподручно. Вы не возражаете?» Вопрос адресовался мне. Тарас начинал работу в розыске под моим руководством, и с тех пор на людях свято соблюдал субординацию. Естественно, возражать я не стал. Маруф подошел к трону, нагнулся, и вдруг часть стены беззвучно повернулась, открывая черную щель потайного входа. Маруф первый шагнул вперед, и тотчас под сводами подземелья вспыхнули яркие лампы. «Лабиринт невелик, но достаточно запутан», — пояснил наш провожатый. «Многие ложные ходы заканчиваются ловушками, ямами, падающими плитами. Мы, понятное дело, все это заблокировали, но без меня вам лабиринт все равно не пройти». «Сделаем так», — предложил я. «Мы с Андреем будем двигаться только по основному проходу. Вы осматриваете каждый ложный ход, возвращаетесь к нам, и так до конца. Идет?» «Вполне», — согласился Маруф. Эксперты тоже не стали возражать. «Кто и когда вырубил этот ход в монолитной скале, — невольно думал я, касаясь руками почти черных стен подземелья. Труд колоссальный. Но зачем? Прятался здесь кто-то или скрывали что-нибудь от излишне любопытных глаз? Узнаем ли мы когда-нибудь ответ на этот вопрос? Ты лучше найди ответ на вопрос, на который обязан ответить, — одернул я себя. Одни мы, скорее всего, и вправду заблудились бы, а Маруф ориентировался в лабиринте превосходно. Направо, четвертый поворот налево, сразу направо, еще раз, теперь налево. Негромко бормотал он, безошибочно выбирая единственный правильный путь. Эксперты, ведомые Маруфом, то и дело исчезали в боковых проходах. Спустя какое-то время, то более, то менее долгое, возвращались, отрицательно покачивая головами в ответ на мои вопросительные взгляды. Путешествие по лабиринту завершилось в небольшой идеально круглой комнате. Потолок подземелья полусферой сходился над головами. Ничего в ней не было, если не считать странной чаши, вырубленной прямо в полу и занимавший почти всю площадь комнаты. Еще одна полусфера чуть меньших размеров. Неведомые строители сгладили камень до блеска. — А что это за корыто? — непочтительно поинтересовался Тарас. — Неизвестно, — откликнулся Маруф. Гюстав считал, что когда-то здесь хранили воду на случай осады замка. Правда, следов источника мы так и не нашли. Зачем тогда лабиринт? Резонно поинтересовался Норман. Скорее уж здесь сокровища прятали. Слишком велика шкатулка, возразил Тарас. Ну и бог с ней. Пойдем отсюда, все равно в этом подземелье нет ничего, имеющего отношение к делу. Осмотрели все тщательно, отрапортовал он мне. Следов не обнаружено. Шеф связался со мною в полдень, постукивая пальцами по столу, отчеканил. Ольга утверждает, что перстень оставался у Гюстава на руке. Значит, все-таки перстень. Господи, ну что в нем особенного? Золото? В замке масса вещей куда более дорогих. Да и преступления с целью наживы давно канули в лету. Камень? Но и он ничем не отличается от миллионов самоцветов, что ежедневно добываются в шахтах и рудниках Земли и освоенных человечеством планет. Цвет, правда, странный, серый, точно крыло летучей мыши. Ну и что? Ответа я не знал. Стояло за всем этим что-то непонятное, не вписывающееся в рамки нашего времени, привычные схемы и оценки. Точно глухая стена, в которую бейся, не бейся, толку все равно не будет. Ричард совсем не походил на брата. Невысокий, хрупкий, с редкой светлой шевелюрой. Держался он неплохо, но неестественная синеватая бледность выдавала, чего стоит ему это кажущееся спокойствие. Идею о наличии у Гюстава врагов он отмел сразу. Да и какие в наш век враги? Научные споры таким страшным способом не разрешаются. Перстень, конечно, он знает о нем. В семейных летописях этому изделию уделено удивительно много места. Подробнее? Можно и подробнее. Впервые перстень упоминается в хронике конца X века. Тогда же и была сформулирована заповедь, которую свято выполняли все члены семьи на протяжении доброй тысячи лет. Перстень имел право носить только глава рода. Надевался он в день свадьбы. Передавать перстень другому лицу, дарить его, даже просто доверять кому бы то ни было, строжайше запрещалось. А откуда такое пиететное отношение к недорогому, в общем-то, украшению были в фамильной сокровищнице вещи, стоящие в тысячи раз дороже перстня? Ричард не знал. Объективно говоря, — негромко рассказывал он, — было в этом перстне что-то роковое. Я специально анализировал. Представители младших ветвей нашего рода доживали до преклонных лет, нянчили внуков и правнуков, но мало кто из обладателей перстня успел поднять на ноги хотя бы своих детей. Дуэли, несчастные случаи на охоте, злым роком тяготели над родом. Ни один заговор не обходился без моих предков. А правители той поры были скоро на расправу. Ройский говорил мне, что ваш род оставил в истории чистый и ясный след, заметил я. Это так, кивнул Ричард. По большому счету, никто из наших предков не был замешан в грязных делах. Но то, что считалось в обществе нормой, здесь они не ограничивали себя ни в чем. Гюстав рассказывал, что этот перстень несколько сот лет назад исчез, поинтересовался я. Было такое, утвердительно кивнул головой Ричард. Могу даже точно сказать, когда. В апреле 1940 года тогдашний владелец замка был вынужден бежать и из фамильного гнезда, и вообще из страны. Тогда-то, наверное, впервые и был нарушен завет предков. Он снял с руки древний перстень и вместе с другими сокровищами спрятал его в тайнике. Вернуться ему не удалось. Шла война. Он погиб под бомбежкой чуть ли не в тот же день, а перстень пролежал в тайнике без малого 3 столетия. А что за эти годы происходило с замком? Да ничего особенного. 100 лет стоял заброшенный, потом его подреставрировали и открыли музей. В середине прошлого века законсервировали из-за недостатка средств на капитальное восстановление. И вновь открыли лет 10 назад по инициативе брата. Все, что вы видите вокруг сегодня, это заслуга Гюстава. А во время войны замок сильно пострадал? Нет. Кстати, это любопытная история. Она связана с нашим фамильным привидением. Утверждает, что в начале 1941 года в замке разместился отряд фашистов. Они рылись во дворе, простукивали стены, но в одну прекрасную ночь в тронном зале появилось привидение. Вам его описывали? Да, подтвердил я. Ну вот, новояк, который как раз ужинали у очага, призрачная дама произвела неизгладимое впечатление. Командир отряда скончался на месте, а остальные бежали прочь от замка чуть ли не до утра. Больше фашисты здесь не показывались. В общем, красивая сказка, но замок действительно практически не пострадал. «Похоже, вы не очень-то верите в то, что в легендах есть хоть какое-то зерно истины», — заметил я. «Гюстав верил, что есть», — вздохнул Ричард. «А я? У меня, наверное, слишком прагматический склад ума. Да и как можно верить тому, что живет только в старинных летописях? О привидениях, кстати, вплоть до конца XIX века в них не упоминается. Вообще-то это довольно странно. У каждого приличного привидения есть своя история. Известен его прототип, когда-то обитавший на земле. Присутствует какая-никакая романтическая история, объясняющая, почему дух несчастного не может успокоиться. Здесь же ничего. То ли наша призрачная красавица не имеет к замку никакого отношения и занимает тронный зал в связи с отсутствием других свободных площадей, то ли на само воспоминание о ней когда-то было наложено столь жесткое табу, что ее история полностью стерлась из людской памяти. Ну, а перстень, боюсь, что он действительно имеет для нашей семьи роковое значение. Стоило ему только явиться из небытия, и вот бедный Гюстав. Результаты встречи с Ричардом, вернее, полное их отсутствие, я доложил шефу. Тот недовольно хмыкнул и распорядился. Утром прилетай. Начинает поступать информация о сотрудниках музея. Займешься ее разбором. Ребят тоже забери. Ничего вы больше там не найдете. Они уже улетели, сообщил я. На том разговор и окончился. Темнело. Огромная туча быстро затягивала красный диск солнца. Замолчали неугомонные цикады, пилившие свою незатейливую мелодию сутки напролет. Обитатели разбрелись по замку, углубившись в свои дела. Словно бы тень отчуждения пролегла между людьми. Даже дружная четверка не собиралась вместе. Андрей несколько раз заглядывал ко мне в комнату, вздыхал и снова уходил, не начиная разговора. Следствие зашло в тупик. Я это ясно понимал. Но выхода из сложившейся ситуации не находил. Искать украденный перстень бесполезно. Замок огромен, такую маленькую вещь ни с какой аппаратурой не обнаружить. Может быть, шеф прав, и информация, стекающаяся к нему сейчас со всех сторон, поможет нащупать нить, пусть самую тоненькую, самую призрачную. А еще остается ждать. Ждать упорно, в надежде, что убийца как-то проявит себя. Не зря же он пошел на такое преступление. Страшный, леденящий кровь вопль, донесшийся со двора, прервал мои мысли. И тотчас же закричал Андрей. Сорвавшись с места, я буквально ворвался в его комнату. Андрей сжался в комок на полу, сжимая голову руками. Упав на колени, я встряхнул друга раз, другой. Опустив руки, Андрей взглянул на меня. В его глазах плескался дикий, почти животный ужас. «Что с тобой? Да говори же, черт!» В ответ донеслось бессмысленное бормотание. «Опомнись! Слышишь, Андрей?» Внизу раздавались крики, топот ног. «Андрей!» Слава богу, во взгляде появилось что-то осмысленное. «Долго ты еще будешь молчать?» Андрей слабо оттолкнул меня, сел на пол. «Колька, ты?» «Нет, тень отца Гамлета. Что случилось?» «Не знаю. Вдруг стало так страшно. Такого ужаса я никогда не испытывал». Шум переместился во двор. «Ты можешь встать?» «Могу», — пробормотал Андрей. «Тогда за мной, быстро». Я выскочил из комнаты, Андрей, спотыкаясь, бежал следом. Четверка друзей бестолково металась по двору, размахивая фонарями. «Тихо!» — рявкнул я. «Кто кричал?» «Не знаем». «Услышали шум и прибежали. Здесь никого нет. Мы думали, что-то с вами случилось». В разнобой прозвучало в ответ. «Ладно, что там такое?» Я ткнул рукой в темноту. «Склады», — ответил Маруф. «Пойдем», — приказал я. Дверь длинного приземистого строения была подперта изнутри тяжелым столом. Створка медленно отошла под нашим напором, и я, взяв фонарь у кого-то из ребят, протиснулся в щель. За мной пробрались остальные. Лучи фонарей скрестились на темной фигуре, скрючившейся на полу. Только по одежде я узнал Ройского. Лицо старика искажало гримаса ужаса. Правая рука, далеко откинутая в сторону, сжалась в кулак. Он был мертв. С трудом удалось нам разжать закостеневшие пальцы Ройского. Когда же ладонь распрямилась, что-то звякнуло и покатилось по полу. Я повел фонарем. Перстень! Перстень Гюстова! Так вот какую маску носил хладнокровный убийца, тихого, безобидного старичка. Посмотри! Андрей, похоже, окончательно пришедший в себя, протягивал мне раскрытую ладонь. Я взял перстень у друга, всмотрелся. Камень был повернут, в его нижней грани виднелась выемка, совсем маленькая, чуть больше рисового зерна.